Сестры сидели, не произнося ни звука. А он, принеся еще одну тарелку и нож с вилкой, сказал: «Если вам все одно, я скину куртку. Я так завсегда дома делаю». Сняв куртку, он повесил ее на крючок, а затем, Астарта, упорядоченность. Нельзя ведь жить в постоянном хаосе. Наступила минутная пауза. «Упорядоченность, говорите», — сказал он. «Что же это за диковинная штука такая, хотел бы я знать? И какая, интересно, упорядоченность в вашей собственной жизни? Я ведь слыхал, вы разводитесь с мужем. Это и есть упорядоченность. Это и есть последовательность. Последовательность вашей упертой натуры. Вот что это такое. И чего вы добьетесь этой своей последовательностью и упорядоченностью? Да вам опостылит ваша упорядоченность еще задолго до того, как пройдет ваша молодость. Упертая женщина, оставшаяся наедине со своим своеволием, вот к чему приведет вас ваша упорядоченность. Слава Богу, мне не приходится иметь с вами дело».